6 часов 52 минуты 59 секунд. Остальные ждали на развилке. Им послышалось далекое эхо криков и пистолетных выстрелов незадолго до того, как они добрались до места встречи. Но радиоконтакта установить не удалось. «Феррелл, как там у вас?» — повторял и повторял Джексон в микрофон рации, но ответа не было. «Повторяю, как там у вас дела, дружище?» «Смотрите!» — крикнул Абрамс. В темноте замелькал лучик света. «Энди!» — выкрикнул Хендер, и его голос прозвучал в тесном туннеле, словно звук охрипшего кларнета. Не услышав в ответ ни звука, остальные тоже начали кричать. А потом увидели катящийся к развилке Коготь-1. Робот-вездеход был в 20 ярдах от развилки, когда все увидели Кузу. Он возник позади робота и был совсем один. «Что случилось?» — взволнованно спросил Джексон. «Где остальные?» «Звери напали», — ответил Сел. «Не может такого быть!» — гаркнул медвежонок. «С острова Хендерс?» — спросил Абрамс. Кузу покачал головой. «Где остальные?» — повторил вопрос Джексона Дима. «Где Энди?» — спросил Хендер. «Мертвый». Кузу уставился на Хендера, выпучив оба большущих глаза. Хендер отшатнулся, словно его ударили. «Все бомбы стоят, Джексон», — сказал Кузу, глядя на солдата-здоровяка одним глазом. «Дерьмо собачье!» — взревел медвежонок. «Ты их прикончил!» «Что за черт?» — вырвалось у Джексона, увидевшего, как из глубины туннеля кто-то приближается. Из тьмы на свет выскочил жуткий призрак. Все навели оружие на надвигающуюся фигуру, похожую на охваченную огнем собаку. Вскоре кошмарное существо подбежало ближе, и все увидели, что у твари лицо Феррелла. Тварь бежала на четвереньках, голова была запрокинута, глаза и рот открыты. Ее тело, охваченное светящейся массой, бросилось вперед. «Господь всемогущий!» — выдохнул Джексон и попятился назад. «Призрак!» — вскрикнул Гелий. Внезапно голова Феррелла отвалилась и с противным звуком шмякнулась на пол. Все увидели на ее месте голову гигантского слизня с окровавленной пастью и широко расставленными мрачными глазами. Дима и Джексон выпустили по автоматной очереди по призраку. Наконец, кошмарная тварь рухнула на пол в нескольких футах от их ног. Медвежонок осмотрел останки Феррелла. «Эта гадина точно не с острова Хендерс?» «Нет», — зябко поеживаясь, ответил Хендер. «Она не оттуда». Остальные в ужасе смотрели на продырявленного хищника, который еще извивался на спине Феррелла, подергивая руками и ногами мертвого человека. «Это какой-то моллюск», — сказала Настя, вытаращив глаза. Она присела на корточки около трупа Феррелла, с болезненным любопытством разглядывая то, что осталось от гигантского слизня. «Много в туннеле», — пробасил Кузу и одной рукой указал назад. «Но взрывчатка заложена, да?» — спросил Джексон. «Да, Джексон», — ответил Хендропот. «Взрывчатка установлена». «Проклятие!» — выкрикнул Джексон в следующее мгновение. «Один из этих мерзких ублюдков прямо над нами!» Луч его фонарика выхватил из темноты сразу нескольких осьминогов, сползавшихся по потолку к группе. «Да!» — кивнул Кузу. «Они!» «Господи! Бежим отсюда!» Абрамс попятился назад. Остальные разбежались в стороны, а потом все дружно побежали по туннелю назад к вокзалу. Рядом с людьми по рельсам скакал большой пес. Они миновали дверь, которую раньше не смогли открыть. Фары Когтя-1 выхватили из мрака громадное существо, несущееся навстречу со стороны вокзала. Оно на глазах становилось все больше и играло яркими красками. Абрамс зажег магниевый фальшфейер, размахнулся и швырнул его на 40 футов по туннелю. Вспышка света озарила зверя. «О, нет!» — вскрикнул Хендер. «Паука-тигр!» — прорычал Кузу. Абрамс выхватил из навесного ящика на боку большого пса зажигательную гранату. Сделав несколько шагов, он бросил гранату движением квотербека, бросающего мяч в американском футболе. «Ложись!» — гаркнул он. Граната пронеслась по туннелю и упала прямо между передними лапами животного, которое пока находилось в 35 ярдах от группы. Но паука-тигр с такой силой оттолкнулся от пола хвостом, что подлетел до кафельного потолка. Спина чудища скользнула по потолку, а граната зажглась с температурой 4000 градусов по Фаренгейту позади него. Паука-тигр воя, словно сирена воздушной тревоги, спикировал на пол в 40 футах от группы. Его разноцветная шерсть светилась, словно неоновая вывеска. Подогнув под себя хвост, он уходил от источника жара и быстро приближался к людям и селам. Джексон побежал навстречу зверю, поля по нему из автоматических ружей. Он израсходовал оба магазина на близком расстоянии. Пули порядком проредили шерсть паука-тигра. «Нет!» — крикнул Хендер. «Они любят шум! Не стой на месте! Двигайся!» Паук съежился и немного отступил. Заряд картечи угодил ему в бок. Джексон и не подумал отступать. Он остался там, где стоял, продолжая обстреливать тварь. Паука-тигр поднял шипастую лапу и молниеносно опустил ее. Острая лапа распорола лицевую пластину шлема Джексона и все его тело от грудной клетки до паха. А потом чудовище подняло мертвое тело к раскрывающейся вертикальной пасти. «Бросьте еще одну гранату!» — крикнула Настя. «На таком расстоянии нельзя!» — отозвался Дима. «Мы тоже сгорим!» «Назад!» — рявкнул Абрамс. Настя побежала назад, истерически рыдая. Отступая, Абрамс с помощью свистка послал в атаку обоих роботов, и те открыли по паука-тигру огонь из пулеметов. Одна из длинных лап паука-тигра повернулась в сторону и отшвырнула когти назад, словно пару пробок. Вращаясь в воздухе, роботы пускали пулеметные очереди куда попало, и пули рикошетом отлетали от стен. Абрамс отключил пулеметы, когда роботов пронесло по туннелю назад мимо группы. После этого когти прокатились еще ярдов 40. «Черт возьми!» — выругался Дима по-русски. «В меня попала пуля!» «Куда?» — спросил медвежонок. «В голову! Но если так, то все в порядке», — сказал Абрамс. «Но тебе сильно повезло». «Черт!» — покачал головой Дима. «Хороший шлем!» Паука-тигр продолжал обгладывать тело Джексона, словно шашлык. Медвежонок и Кузу пошли вперед, одновременно стреляя по чудищу из арбалетов. Медвежонок пронзил алюминиевой стрелой голову паука-тигра между глазами, торчавшими на стебельках. Кузу пошел вперед и мелко пустил стрелу в спину зверя позади глаз. Там располагался второй мозг. Гигантский монстр рухнул на пол. Тогда Кузу подошел к паука-тигру. На глазах у потрясенных людей Сел прикоснулся к шерсти зверя тремя руками и повернул голову на гибкой шее к Хендеру. «Иди сюда, Шуэнайр!» — прорычал он басом. «Что он делает?» — оторопело спросил Дима. «Не приближайся к паука-тигру!» — предупредил его Хендер. Шерсть Кузу запылала алым цветом. Миллионы симбировьев начали покидать шерсть павшего хищника. Они перебегали к Кузу. В первые мгновения их прикосновения были подобны уколам иголок, но затем боль утихала и сменялась приятным чувством, будто кто-то чешет там, где чешется. Миллионы быстрых покалываний стимулировали расположенные под кожей хендроподов железы, вырабатывающие особый гормон. После того, как люди истребили обитающих на коже хендроподов симбировьев, те постоянно ощущали себя обнаженными. Без этих мелких насекомых, способствующих отшелушиванию омертвевших чешуек кожи, здоровье селов подвергалось опасности. И вот, наконец, Куза ощутил, как симбировьи вновь поселяются у него на коже, как восстанавливается наружный иммунитет, за счет которого он мог выживать в своей родной экосистеме. Еще два паука-тигра появились в туннеле. Они были еще далеко, но за ними устремилось облако светящихся летучих тварей. «Они прорвались внутрь вокзала!» — крикнул Абрамс. «Точно!» — подхватил медвежонок. Зажигательная граната все еще горела на рельсах позади убитого паука-тигра. На какие-то мгновения пламя сдержало наступление тварей, но все понимали, что этот тепловой барьер долго не продержится. Спереди наступали хендерские чудища, а отступать было некуда. Позади был тупик и заложенная в другом туннеле взрывчатка. «Да бросьте вы в них еще одну гранату!» — в отчаянии крикнула Настя. «Нет!» — неожиданно прозвучал другой женский голос. «Идите сюда!» В 35 ярдах позади группы, на бетонной ступени около той двери, которая не желала открываться, стояла обнаженная по пояс женщина и размахивала фонариком. «Сюда!» — прокричала она. «Ты... кто?» «Скажи, ради бога!» — изумленно спросил Дима. «Нелл!» — воскликнул Хендер. «Доктор Бинсвенгер!» — робко пробормотал Гелий. Нелл сердито махнула рукой. «Идите же!» Она втащила Настю на бетонную ступень. Села торопливо последовали за людьми. Кузу помог подняться Хендеру. Тот почувствовал приятное покалывание. Оно согрело его руку, подобно сладкому наркотику. Это ощущение мгновенно распространилось по коже и держалось, пока симбиравьи не перебежали обратно на кожу Кузу. Негромко рокоча, тот проговорил на родном языке. «Я должен рассказать тебе, что случилось в туннеле, Шанадай». «Да», — кивнул Хендер. Настя в испуге посмотрела на Нелл. «Тот туннель безопасен?» «Безопаснее, чем этот», — ответила Нелл. «Что с вами случилось?» — спросила Настя. «Рубашку потеряла. Пошли». Дима и Абрамс прикинули и решили, что большой пес в туннель пройдет. Первыми за дверь ушли Настя и Нелл. Дима запрыгнул на ступень, а Абрамс вытащил из ящиков на спине большого пса разные гранаты. Пользуясь преимуществами своего экзоскелета, он зашвырнул по несколько гранат в обе стороны, так далеко, как только мог. Затем он помог большому псу подняться на ступень и войти в дверь. Робот присел на задние ноги, затем выпрямил их и зашагал по туннелю следом за Настей, Димой и Нелл. Прежде чем замкнуть процессию, Абрамс забросил 5 газовых и зажигательных гранат в сторону вокзала и еще 3 в другую сторону. Вскоре к бетонной ступени подкатился вернувшийся коготь-1. Абрамс наклонился и поднял робота. Тут он заметил одного из паука-тигров, который успел подпрыгнуть и теперь несся по воздуху прямо к нему. Абрамс запрыгнул на бетонную ступень, нырнул в дверной проем и втащил за собой коготь-1. Но дверь захлопнуть он не успел. Паука-тигр просунул в щель свою крепкую колючую лапу. «Боже!» – простонал Абрамс, пытаясь закрыть дверь, но даже силы его бронированного роботского костюма не хватило. Паука-тигр ухитрился просунуть в щель уже обе лапы и пытался открыть дверь шире. Медвежонок, глядя в щель, хорошо разглядел паука-тигра. Это был настоящий гигант, его голова была больше дверного проема. «Пошли отсюда! Он все равно не пролезет!» Медвежонок просунул в щель дуло дробовика и отстрелил один из глаз чудовища. Но это мало что дало. Паука-тигр еще сильнее приоткрыл дверь и затрубил, словно злобный слон. «Ты прав», — сказал Абрамс, попятился назад, и они с медвежонком помчались по коридору прочь от двери. «Тут есть призраки!» — крикнула Нелл, обернувшись на бегу. «Они сидят на стенах и потолке. Бегите быстрее, они опасны!» «Мы знаем», — откликнулась Настя. Все старались не отставать от Нелл. «Это один из потайных ходов Сталина», — сказала она. «Он ведет прямо во дворец». «Я же вам говорила», — с облегчением воскликнула Настя и негромко добавила для Нелл. «Вы знаете, что вы голая, да?» «Да, знаю. Но позабочусь об этом потом, окей?» Настя кивнула.